крупные банки, здесь других нет. Ну, а тут, постукивая своими гетто, женщина вышла из-за конторки и принялась с беспокойством искать палатки. Растерянному приказчику тоже волей-неволей пришлось посмотреть среди консервов. И Сукити, закурив папиросу, с расстановкой говорил для поощрения. А если таким червивым какао напоить детей, то у них разболится живот. Он снимал на даче комнату совершенно один. Да что там дети, жена тоже раз пострадала. Никакой жены у него, разумеется, не было. Так что не подумайте, что я чересчур осторожен. Ясукити вдруг замолчал. Женщина, вытирая руки передником, в замешательстве смотрела на него. «Право, не могу найти». В глазах ее была робость. Губы силились улыбнуться. Особенно забавно было, что на носу у нее выступили капельки пота. Встретившись с ней глазами, Ясукити вдруг почувствовал, что в него вселился злой бес. Эта женщина была точь-в-точь как мимоза. На каждое раздражение она реагировала именно так, как он ожидал. И раздражение это могло быть совсем простым. Достаточно было пристально посмотреть ей в лицо или тронуть ее кончиком пальца. Одного этого было бы довольно, чтобы она поняла, чего хочет Ясукити. Как бы она поступила, поняв, чего он хочет, это, разумеется, оставалось неизвестным. А вдруг она не даст отпора? Нет, кошку можно у себя держать, но ради женщины, похожей на кошечку, отдавать душу во власть злого беса не очень-то разумно. Ясукити выбросил недокуренную папиросу и вышвырнул вселившегося в него беса. Бес от неожиданности перекувырнулся и попал в нос приказчику. И приказчик, не успев увернуться, несколько раз подряд громко чихнул. «Ничего не поделаешь, дайте банку дрозд». Ясукити с кривой улыбкой стал шарить в кармане, ища мелочь. После этого у Ясукити с ней не раз повторялся тот же разговор. К счастью, сколько он помнил, это был единственный раз, когда в него вселился бес. Более того, как-то раз Ясукити даже почувствовал, что на него слетел ангел. Однажды поздней осенью Ясукити, зайдя под вечер за папиросами, решил заодно воспользоваться в лавке телефоном. Перед лавкой, на самом солнце, хозяин возился с велосипедом, накачивая шину. Приказчик, по-видимому, ушел по поручениям. Женщина, сидя, как обычно, за конторкой, приводила в порядок какие-то счета. Во всей этой неизменной обстановке лавки не было ничего неприятного. Все здесь дышало мирным счастьем, как жанровая картина голландской школы. Стоя позади женщины с телефонной трубкой у уха, Ясукити вспомнил свою любимую репродукцию «Де Хуга». «Де Хуг» родился около 1629 года, умер после 1677-го, голландский художник школы Рембрандта. Однако, сколько он ни звонил, он никак не мог добиться соединения с нужным номером. Мало того, телефонистка, переспросив раза два «номер», вдруг совсем замолкла. Ясукити звонил снова и снова, но в трубке только потрескивало. Тут уж ему стало не до того, чтобы вспоминать Де Хуга. Ясукити вытащил из кармана руководство по социализму, Спарго. Спарго Джонс родился в 1876 году, английский социалист, эмигрировавший в Америку. К счастью, возле телефонного аппарата был ящичек, служивший чем-то вроде подставки для книг. Ясукити положил на него книгу, и пока глаза бегали по строкам, рука его, как только можно было медленно, упорно крутила ручку телефона. Это был его метод войны с упрямой телефонисткой. Как-то, подойдя к телефону-автомату на Гинза Оварите, он, прежде чем дозвониться, успел прочесть всего о Сабасе Дзингоро. И на этот раз он намеревался не отнимать руки от звонка, пока не добьется ответа телефонистки. Пока он, основательно разругавшись с телефонисткой, наконец поговорил по телефону, прошло минут 20. Желая